Знаешь, как это было тяжело. Я неплохо успевал. И сейчас успеваю. Очень даже неплохо. Но она думала, что мне назначено стать, бог знает, президентом треклятого земного шара. Бог знает. А я обыкновенный парень, который неплохо успевает. Но ей это непонятно. Оттого-то все у нас и пошло наперекосяк. Погруженный в свои мысли, он медленно двинулся по тротуару. Я быстро вернулся к чемодану и покатил его на колесиках. На улице было по-прежнему людно, и чтобы не отстать от Чарли и не задеть пешеходов, мне приходилось лавировать. Но Чарли, не обращая на меня внимания, шагал с той же скоростью. Она считает, я не старался. Но я старался. Я очень даже неплохо успеваю. Бескрайние горизонты — это для молодых. Но когда войдешь в наш возраст, нужно, чтобы у тебя была перспектива. Вот что вертится у меня в голове всякий раз, когда Эмили за меня принимается. Перспектива. Ей нужна перспектива. И я все повторяю себе. Я неплохо успеваю. Посмотри, как достается другим твоим с Эмили знакомым. Посмотри на Рея. Посмотри, как он просрал свою жизнь. Эмили нужна перспектива. И вот ты решил позвать в гости меня, чтобы стать мистером перспективой. Наконец Чарли остановился и посмотрел мне в глаза. Не пойми меня неправильно, Рэй. Я не говорю, будто ты жуткий неудачник или что-то вроде. Понятное дело, ты не наркоман и не убийца. Но нужно признать, если сравнить с моими, твои достижения выглядят бледно. Вот почему я прошу именно тебя. Прошу оказать мне услугу. Мы на грани разрыва. Я в отчаянии. Мне нужна твоя помощь. Да и о чем таком я прошу, боже мой? Просто будь таким же славным, как всегда. Ни больше, ни меньше. Сделай это для меня, Реймонд. Для меня и для Эмили. Наши отношения еще не наладились, я знаю. Просто не уезжай никуда, пока я не вернусь. И веди себя, как обычно. Разве это такая уж невыполнимая просьба? Я глубоко втянул в себя воздух. Ладно, если ты думаешь, что это поможет. Но ведь Эмили рано или поздно догадается, с чего бы. Ей известно, у меня во Франкфурте важное совещание. В ее глазах все выглядит естественно. Она присматривает за гостем, вот и все. Она любит этим заниматься и к тебе хорошо относится. Гляди к такси. Чарли отчаянно замахал рукой, водитель подъехал. Чарли схватил мою руку. Спасибо, Рэй. Ты нас выручишь. Я не сомневаюсь. Вернувшись, я застал совершенно другую Эмили. Она встретила меня и впустила в квартиру так, словно я был престарелым, немощным родственником. Она ободряюще улыбалась, бережно поддерживала меня за локоть. Когда я согласился выпить чаю, Эмили провела меня на кухню, усадила за стол и пару секунд озабоченно разглядывала. Наконец она произнесла мягким тоном: «Прости, Реймонд, что я так на тебя набросилась. Я не имела права говорить с тобой подобным образом». Отвернувшись к плите, Эмили продолжила: «Мы уже не соученики. С тех пор прошли годы. Вечно об этом забываю. Ни с одним другим приятелем я не позволила бы себе такого тона. Но, глядя на тебя, я словно переношусь в те времена и забываю о настоящем. Ей-богу, не принимай это близко к сердцу». «Нет-нет, я вовсе не принял это близко к сердцу». Я все еще обдумывал наш с Чарли разговор, и, вероятно, вид у меня был отсутствующий. Наверное, Эмили неправильно это истолковала. Тон у нее сделался просто сахарным. «Мне так жаль, что я тебя расстроила». Она аккуратно выложила передо мной на тарелку сухое печенье. «Дело в том, Реймонд, что в те дни мы могли говорить тебе абсолютно все, что угодно. Ты просто усмехался, оба мы хохотали, и все превращалось в шутку. Глупо было с моей стороны воображать, будто ты такой, как прежде». «Собственно, я примерно такой и есть, и я не обиделся». «Я не отдавала себе отчета в том, — говорила Эмили, — очевидно, не слушая меня. Насколько ты изменился? Насколько близко ты подошел к краю? Слушай, Эмили, ей-богу, я вовсе не так плох. Мне кажется, прошедшие годы тебя напрочь иссушили.